Эпилог. Восстановление порталов стало шоком для всех. Ни народ, ни аристократия уже не верили, что такое возможно. При этом Ария оказалась права в своих прогнозах. Включение было не быстрым. Пришлось оповестить все владения, на территории которых располагались арки, к некоторым из арок направить гвардейцев, организовать посты. Процесс занял 3 недели и совпал с процессом первичного восстановления рудников. Мы проверяли состояние, проводили разведку, нанимали рабочих. Одновременно я вскрывал тайники, доставая последнее золото на закупку оборудования для добычи. Это до тех пор, пока не распотрошил дядину казну. Но этим ключевые задачи не ограничивались. Был еще лорд Шакрем. Допросы, слушания, в том числе публичные. Я был вынужден погрузиться в историю семейной ненависти и привлечь в свидетели аристократию. В данном случае умалчивать я не мог. Одновременно с допросами шли обыски, изъятия записей Шараза, связанных с мертвыми землями и не только. Мне пришлось связаться с тайной канцелярией, а после восстановления портального сообщения наведаться в столицу. Нарушение запрета на посещение отравленной некромантией территории требовало отдельных... Нет, не согласований, но бесед. Я, как и Шарс, нарушил прямой приказ. Однако иного выхода объективно не было. Лорд Эртрай, глава ведомства, новостям не обрадовался, но и предъявлять претензии не стал. Так слегка пожурил. Мол, следовало дождаться починки порталов, обратиться к императору и дальше по списку. Тут я лишь развел руками. Кто знал, что порталы действительно заработают? Гарантий, особенно насчет сроков, не было никаких. Я поделился с канцелярией всеми добытыми сведениями, долго и подробно рассказывал о собственном опыте и впечатлениях. При этом, разумеется, упомянул прирученных женой Сайгерсов. Насчет собачек пришлось бодаться. Эртрай разумно назвал зверюк угрозой безопасности и напомнил о том, что все, связанное с некромантией, подлежит уничтожению. «Звери бесценны», — сказал я со всей серьезностью. Собеседник поморщился, но после недолгих препирательств произнес: «Тогда наблюдай, вся ответственность на тебе». Потом подумал и добавил: «При случае с тебя щенок». Со всем уважением я сообщил, что это будет сложно, ведь сайгерсы — животные стайные и подчиняются самке. «Придумай что-нибудь». Эртрай улыбнулся и откинулся в кресле. Я кивнул, хотя всерьез заниматься просьбой не собирался. И без пожеланий Эртрая дел не в проворот. Казнь лорда Шакрема. Я не стал превращать ее в нечто грандиозное и показательное. Все прошло относительно тихо в присутствии все той же аристократии. К этому моменту дядя признал вину и смирился. О пощаде даже не просил. Темное пятно. Но это была опять-таки необходимость. Закон есть закон. Он все же един для всех, его необходимо соблюдать. За всем валом дел я почти не спал. Часто применял для поддержания бодрого состояния магию, в результате чего нарываясь на недовольство жены, которая, впрочем, тоже не отставала. Громко заявляла, что она леди, что у нее есть муж, и он сам справится. Но стоило отвернуться, как Ариадна забирала часть обязанностей. Теперь уже я ворчал на нее. Требовал беречь себя. Жизнь и раньше была гонкой, а уж теперь. Зато интересно. И каждый день что-то новое. Одной из новостей стало признание Демиана в фарме, которого задержали до момента активации порталов. Фарме объяснил, что часть сведений о ситуации в Нортэме он получал от моего дяди. Они переписывались. Фарме вышел на дядю по своим связям. Две мерзости друг друга нашли. Я был чрезвычайно рад, когда впихнул фарме в обратный портал. Но немного расстроился, что ни его, ни сообщницу Мисс не расщепило. Ариадна тоже по этому поводу нахмурилась, но, разумеется, не всерьез. Это была ирония. Исправный, налаженный механизм пространственных переходов важней. Он снял ряд проблем, открыл новые возможности, в том числе позволил ускорить прибытие каравана. Я выслал навстречу людей. Караван успел миновать все горные переходы, зато тащиться по самому Нортэму не пришлось. Караван прошел сквозь ближайшую арку и сразу оказался в городе. Алхимия и другие сюрпризы, заготовленные для гардхов, особой ценности уже не имели, но неважно. Главное, мои люди добрались. При этом нельзя не отметить, что иногда изоляция полезнее, чем транспортная доступность. Самый яркий пример — нам с Ариадной все-таки пришлось посетить ее родню. Я удостоился сомнительной чести познакомиться с отчимом. Увидел поместье, где росла Ари. Зато осуществил желание жены. Изъял мобильную часть ее приданного. Разобраться с принадлежащими Ариадне землями предстояло позже, пока банально не хватало рук, времени и сил. Сама встреча с отчимом, с матерью, с другими членами семьи — отдельная история. Главным для меня было то, что Ари не расстроилась. Правда, у нее случился спонтанный выброс восстановившейся магии, в результате которого пострадали некоторые постройки поместья, но... Де юре происшествие было неумышленным, объективно обоснованным. При скачках уровня магии, вроде того, что произошел у Ариадны, такое бывает. Закон приравнивает подобные ситуации к стихийному бедствию, и маг не обязан компенсировать причиненные разрушения. Мы компенсировать могли, но Ариадна прорычала. «Не смей». «А я что? Я ничего. Желание любимой женщины для меня закон». Сказала «нет, значит нет». При этом я по просьбе жены потребовал компенсацию за телепортационную капсулу, изъятую из приданного Ариадны. Отчим, так мечтавший выдать падчерицу за Демиана, приятно позеленел. Была еще матушка. Но с ней я только раскланялся. Общалась сама Ари отдельно. Понятия не имею, о чем они беседовали. Важным для меня оставалось все то же. Жена не расстроилась. Она даже повеселела после разговора, едва вернулись в Нортем, обвела мою шею руками и шепнула. «Люблю». «Моя. Моя. Несносная, невыносимая, вредная. Хотя вру. После того, как выяснилась правда о той истории, характер Ариадны значительно смягчился. Впрочем, я понимал, что расслабляться не нужно. С этой женщиной лучше оставаться в тонусе. Кто знает, что она учудит. Благодаря неуемному нраву моей жены, посреди двора теперь зияла глубокая, уходящая в недра горы трещина. И я пока не знал, что с этой трещиной делать. По самому двору расхаживали красноглазые монстры-сайгерсы, которые периодически радовали трофеями. Тушами животных, принесенными из мертвых земель. А еще щенок. Он по-прежнему кормился от матери, но уже утратил свою неуклюжесть, и теперь, невзирая на присмотр старших, обнаруживался везде. Телепортировался при любой возможности и был рад влезть в любую дырку. Но все были счастливы. Жизнь кипела. Нортем полнился самыми светлыми надеждами. На фоне всей этой суеты прием, организованный Ариадной и привлеченными леди, получился смазанным. Зато чуть позже, в конце лета, я осуществил, ну, для кого-то угрозу, а для кого-то мечту. Да, невзирая на вялое сопротивление Ариадны, мы все-таки устроили повторную свадьбу. Пышную, яркую, как полагается. Прямо в Нортеме, куда пригласили всех. Все мои друзья, все ее подруги, представители самых знатных родов империи, местная аристократия, родственники. Народу собралась прорва. Рядно сияла, ослепляя красотой, улыбкой и бриллиантами, и украдкой трогала пока еще плоский живот. Сокурсники были в экстазе, а Ларри, который так помог в начале всей этой истории с фиктивным браком, неприлично напился. Ходил, рассказывая всем и каждому, как навалял Демиану Фарме, когда тот заявил права на мою жену. Ларри действительно был героем, а еще отличным парнем, и у меня имелось к нему выгодное предложение. Но вербовать магов прямо на свадьбе я все-таки не стал, отложил на потом. Мы повторили брачные клятвы в родовой часовне на территории замка. Потом был пышный банкет и танцы. В финале мои друзья устроили салют. Такой феерии Нортем не видел давно. Огненные цветы наполняли небо, расцветали снова и снова. Народ гудел и веселился несколько дней, а я был просто счастлив. Все ждал момента, чтобы вручить Ариадне свадебный подарок. Небольшой, но очень интересный сундук. Я верил, что Ари обрадуется, и когда моя леди открыла крышку... «Грей», — прошептала она после паузы. «Это то, о чем я думаю?» Мы, маги, все немного сумасшедшие. Ариадна не исключение. Грей! Завороженно глядя на то, что любой непосвященный назвал бы обыкновенным хламом, выдохнула она. Но как? Где ты это достал? Собирал по всей империи. Сама понимаешь, артефакты авторства Кейра даже сломанные — большая редкость. Ари снова вздохнула и, отлипнув от сундука, бросилась мне на шею. Обожаю такие моменты. Грей! Развивай свой талант, любимая. Развлекайся. Шепнул я, обнимая жену за талию и притягивая ближе. Что пожелаешь? Любые капризы. Я ждал чего угодно, кроме... Дверь. Тут же подколола она. Я фыркнул. Ох уж эта дверь. С какого-то момента Ари перестала верить в то, что в герцогстве нет ни одного плотника с прямыми руками, и разоблачила мой замысел. Жена пока отказывалась признать, что пустой проем смотрится гораздо лучше, но все у нее впереди. Все, кроме двери. Прячу улыбку, отозвался я. А потом сердце дрогнуло, потому что я услышал то, чего не ожидал. «Мне нужен ты, и только ты. Ты мой главный каприз и мое главное желание». «Ари, вот как можно не обожать эту женщину? Идеальная леди, идеальная жена».